О смысле смерти. Смерть также имеет смысл. Если бы мы были бессмертны, то могли бы спокойно откладывать свои дела на какое угодно время. К сожалению, многие люди, особенно невротики, ведут себя как бессмертные боги, откладывая свои дела. Но перед лицом смерти мы обязаны использовать отведенное нам время максимально. Только тогда жизнь приобретает смысл. В основе смысла человеческой жизни лежит принцип необратимости существования. Эту мысль и следует доводить до больного, чтобы он взял на себя ответственность за свою жизнь. В общем виде, ведущий принцип экзистенциального анализа можно сформулировать следующим образом. К любой ситуации следует подходить так, как будто живешь во второй раз и в прошлой жизни уже сделал ошибку, подобную той, которую сейчас пытаешься совершить. Представьте себя в такой ситуации, и вы немедленно осознаете всю глубину ответственности, которую несете в любой момент своей жизни. Вначале жизнь представляет собой нетронутый материал, но вот она разворачивается, и материал становится все меньше и меньше. Он превращается в одежду. Это наши поступки, переживания, опыт, все то, что мы накопили на жизненном пути. А если ничего этого нет, то материал пропал безвозвратно, ушел на тряпки. Еще одну аналогию проводит Франкл. Человек похож на скульптора, который из камня ваяет свою жизнь. И поступать следует так, как поступает скульптор. Он старается уже в камне увидеть то, что из него можно сделать так, чтобы было меньше отходов. Кроме того, человек не знает, сколько времени ему отпущено. Торопиться не следует, но и простаивать не стоит. Неважно, если работа не завершена, важно, какого она качества. Жизнь имеет смысл, длинна она или коротка, воспроизводит себя или нет. Если бы жизнь бездетной женщины была абсолютно бессмысленной только потому, что у нее нет детей, это значило бы, что человечество живет для детей, и единственным смыслом жизни человека является воспроизведение себе подобных. Тогда получается, что каждое поколение передает проблему следующему, так и не разрешив ее. Видеть в материнстве единственный смысл жизни женщины значит бросать тень не только на жизнь женщин, не имеющих детей, но и на жизнь женщины-матери, низводя ее до уровня самки. Удовлетворение сексуальных потребностей и биологическое воспроизводство – это два не самых важных аспекта брака. Франкл считает более важным духовный фактор, то, что мы называем любовью. Женщины, прослушайте еще раз последние два абзаца. Обратите внимание, с каким уважением Франкл относится к женщине. Женщины, почему вы не хотите уважать себя, если у вас нет детей? И почему вы думаете, что если у вас будет ребенок, то он обязательно будет удачный? Или, может быть, вы хотите выкачать из ребенка счастье, которого у вас сейчас нет? Почему вы считаете себя неполноценной из-за того, что у вас нет детей? Я не против детей. У меня двое детей. Первый появился, когда мне было 30 лет. Так что, до 30 лет я был неполноценным? Мне думается, что неполноценным следует считать того, кто не может себя обеспечить и не хочет стать таким, чтобы себя обеспечить, то есть самодостаточным. Но вернемся к Франклу. Франкл предупреждает нас, чтобы мы не стремились стать идеальными. Если бы все люди были идеальными, то каждого можно было бы заменить другим. Именно из нашего несовершенства вытекают незаменимость и невоспроизводимость каждого индивида, поскольку каждый из нас несовершенен на свой манер. Чем более специфичен человек, тем менее он похож на других, тем менее он соответствует норме. Мы стадные животные, с этим ничего поделать нельзя. Поэтому Франкл отмечает, что в каждом из нас есть чувство стадности, но у человека имеются задачи, выходящие за пределы чувства стадности. Личности необходимо сообщество, ибо лишь в нем жизнь приобретает смысл. Но и сообщество не может обойтись без отдельных личностей. Франкл считает, что там, где не признается индивидуальность, нет сообщества. Там толпа, стадо. Толпа не терпит индивидуальности. Толпу он сравнивает с булыжной мостовой, а истинное сообщество с мозаичным рисунком. В булыжной мостовой один камень можно заменить другим. В мозаике каждый фрагмент незаменим. И если он выпадает, приходится перестраивать весь рисунок. Вот почему потеря личности для сообщества невосполнима. Сообщество подчеркивает индивидуальность его членов, толпа ее подавляет, ограничивая свободу личности ради равенства и подменяя братство стадным инстинктом. Человек представляет собой нечто, завершенное в себе. Его нельзя ни разделить, ни сложить с другими предметами. Его нельзя вводить составляющим элементом ни в какую систему высшего порядка, ведь при этом он теряет особое качество – чувство достоинства. Человек должен жить по формуле «быть» значит «отличаться». Существование человека как личности означает абсолютную непохожесть на других. Толпа как таковая не имеет сознания и ответственности. Скрываясь и растворяясь в толпе, человек утрачивает важнейшее из присущих ему качеств – ответственность. Бегство в толпу – это освобождение от бремени собственной ответственности. Как только кто-нибудь начинает вести себя как частица высшего целого, он начинает получать истинное наслаждение – от того, что удалось сбросить с себя бремя собственной ответственности. Эта тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается мотивом для любых форм коллективизма. Истинное сообщество – это сообщество ответственных личностей, толпа же – просто множество обезличенных существ. Работы Франкла, как мы видим, проникнуты уважением к человеку, личности. Он указывал, что когда дело доходит до оценки человеческих поступков, коллективизм приводит к нелепым заблуждениям. Вместо личной ответственности формируется конформность и уважение к социальным нормам. Индивид предстает как усредненный тип, но человек не машина, и оценка по типу не проходит. Чем более стандартизирована машина, тем она лучше, но чем больше стандартизирована личность, тем больше она растворяется в своем классе, национальности или характерологическом типе. Чем больше она соответствует стандартному среднему, тем ниже она в нравственном отношении. В нравственном плане идея коллективизма приводит к понятию коллективной вины. С людей спрашивают за то, за что они ответственности не несут. Тот, кто судит их, ответственности за приговор не несет. Франкл считает, что у человека всегда есть возможность выбора, и он должен нести ответственность за свой выбор. Невротик сам себе не дает реализовывать собственные возможности, сам себе мешает стать таким, каким он может быть. В результате он искажает свою жизнь. Быть человеком значит не только не походить на других, но также уметь становиться непохожим на себя, то есть изменяться. Невротик, вспоминая свои неудачи, заключает, что у него неудачная судьба определяет все его будущие ошибки. На самом деле ошибки должны служить плодотворным материалом для формирования лучшего будущего. Из собственных промахов следует извлекать уроки. Никогда не поздно учиться, но и никогда не рано. Учиться всегда самое время. Чему бы мы ни учились, Иначе мы можем уподобиться пьянице, которого убеждали бросить пить. «Теперь уже поздно», — отвечал он. «Но ведь это никогда не поздно», — продолжали убеждать его. «В таком случае я обязательно брошу, но как-нибудь потом». Интересны взгляды Франкла на судьбу. Судьба, как все свершившееся, должна всегда выступать стимулом к новым сознательным и ответственным действиям. Становясь прошедшим, наши реализованные возможности никогда не исчезнут бесследно. Действительность спасается от исчезновения, становясь прошлым. Момент превращается в вечность, если возможности, скрытые в нем, превращаются в реальность. Прошлое – великолепный склад, где сделанное хранится навсегда. Тогда смерть не страшна. Но судьба может предстать человеку в трех формах. Естественная предрасположенность или природный дар, ситуация, взаимодействие предрасположенности и ситуации, которая формирует человеческую позицию, то есть его отношение к чему-либо. Так вот, позицию, отношение, как раз и можно изменить. Этим и занимается психотерапия. Психотерапевты должны действовать так, как будто судьба не посягает на свободу действий, ведь и биологическая судьба не раскрыла всех возможностей. В инстинктах мое «я» черпает энергию. Мои страсти – это ветер, который дует, куда ему вздумается, а мое «я» должно управлять парусами судьбы, чтобы плыть туда, куда мне надо. Хороший моряк может плыть и против ветра. А куда плыть? Вот для этого и нужен смысл жизни. Изначальное слабоволие – это глупая выдумка. Слабовольным становится тот, у кого нет цели и кто не умеет принимать решений. Невротик каждый раз прогнозирует неудачу. Вот поэтому он ничего и не добивается. Он не хочет разрушать собственные ожидания. Нередко и у врачей существует терапевтический нигилизм. Франкл считает, что человек остается слабовольным до тех пор, пока он хочет оставаться слабовольным. Поэтому и в депрессии незачем поддаваться психологической судьбе. Человек должен помнить, что солнце существует даже тогда, когда небо затянуто тучами. Нельзя оправдываться неправильным воспитанием, как это делают многие невротики. Последствия неправильного воспитания следует исправлять сознательными усилиями. Франкл советует психотерапевтам руководствоваться следующими словами Гёте: «Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если мы относимся к ним так, как будто они уже таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать». Вот почему к детям следует относиться так, как мы относимся к взрослым. Франкл рекомендует не придавать значения приступам болезни. Тогда от них легче оправиться. Хорош совет Ницше относиться к болезни, как к надоедливой собаке. Когда перестаешь на нее обращать внимание, она перестает кусаться. И социологические законы не мешают проявляться свободе воли. Они просто определяют границы. В них всегда имеются области индивидуального пользования, ценности переживания. Восприятие природы, искусства остаются в распоряжении индивида даже при полном одиночестве и являются принципиально личными. Они могут опираться на широкие сообщества, дружба, солидарность и тому подобное, и более узкую основу сексуальное партнерство. Эта лекция в устном исполнении получается у меня лучше всего, и я сам понял глубину и актуальность идей Франкла после того, как рассказал об этом другим. Так вот и вы попробуйте все это пересказать тем, кто захочет вас послушать. Только не навязывайте своим слушателям мнение Франкла, а спросите, как они к этому относятся. Ну а теперь поговорим о страданиях. О смысле страдания. Жизнь бывает не только созиданием или наслаждением, но и страданием. Жизнь может наполниться благородным смыслом даже тогда, когда она неожиданно нарушается. На этом положении основан подход к психотерапии злокачественных новообразований. Врачу-онкологу, знавшему, что он болен раком щитовидной железы, я предложил провести на себе одно научное исследование. Его состояние значительно улучшилось. Очень показателен в этом отношении фильм «Мертв по прибытии». Один бизнесмен узнал, что его отравили, и он через 2 недели обязательно умрет. И вот он посвящает оставшиеся ему дни жизни разоблачению преступников. Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла жизни. Вспомните периоды собственной влюбленности без взаимности. Решитесь ли вы выбросить из жизни периоды несчастной любви со всеми их сомнениями и страданиями? Полнота страданий никогда не кажется нам недостатком осмысленности. Напротив, человек растет и мужает, страдая. Его несчастная любовь приносит ему больше пользы, чем могло бы дать множество любовных побед. Преувеличивая значимость приятных и неприятных переживаний, люди вырабатывают в себе ничем не оправданную склонность жаловаться на судьбу. Мы посланы в этот мир не для наслаждений. Удовольствие не в состоянии придать нам смысл жизни. А если так, то отсутствие удовольствия не умаляет смысла жизни. Для оценки мелодии неважно, мажорная она или минорная. Страдание не лишено смысла, ибо страдая, мы внутренне как бы отодвигаемся от того, что вызвало наше страдание. Страдая, мы все время остаемся между тем, что есть в действительности, и тем, что должно быть. В страдании сам факт отчаяния снимает вину с человека. Страдание вызывает плодотворное, кардинально преобразующее духовное напряжение, которое на эмоциональном уровне помогает человеку осознать то, чему следует быть. В страданиях человека открывается глубокая мудрость, которая выше всякого рассудка. Для внутренней жизни скорбь и раскаяние полны глубокого смысла. Потерянное возлюбленное продолжает жить в нашей душе благодаря скорби о ней. Раскаяние позволяет виновному вновь поднять голову, как бы очистившись от вины. Скука тоже имеет смысл. Она как бы напоминает нам, что мы бездействуем. Но деятельность существует не для того, чтобы спасаться от скуки. Скорее, скука существует для того, чтобы напоминать нам о том, чтобы мы бежали от бездействия и должным образом поняли смысл нашей жизни. И смысл тревоги – это тоже напоминание. Смысл страдания в том, что оно оберегает человека от апатии и духовного оцепенения. Пока мы способны к страданию, мы остаемся живыми духовно. Мы растем и мужаем в страданиях, они делают нас богаче и сильнее. Скорбь как бы возвращает прошлое в настоящее. Раскаяние и скорбь, оба эти чувства, служат для того, чтобы как бы исправить прошлое. Нельзя гасить несчастье наркотиками. Пытаясь забыться, человек заставляет себя не замечать случившегося, пытается убежать от него. Но притупление чувств не приводит к устранению самого предмета переживаний. То, что оттеснено в область бессознательного, не вытесняется в действительности. Здоровые родственники умершего категорически отказываются принимать транквилизаторы и предпочитают круглосуточно рыдать над умершим. Наркотизация – это духовная анестезия. Но духовная анестезия – может привести к духовной смерти. Постоянно убивая наркотиками эмоционально значимые переживания, человек убивает свою внутреннюю жизнь. Страдания и горе являются частью человеческой жизни, как судьба или смерть. Ни одно из них нельзя вырвать из жизни, не нарушая ее смысла. ибо лишь под ударами молота судьбы в горниле страданий выковывается личность и жизнь приобретает свою форму и содержание. Франкл предупреждает, что человек не должен преждевременно сложить оружие, ибо легко принять ситуацию за судьбу и склонить голову перед мнимой участью. Лишь только тогда, когда он не имеет возможности реализовывать созидательные ценности, когда нет под рукой средств, чтобы воздействовать на судьбу, наступает время реализовывать ценности отношения, имеет смысл взвалить на себя крест. Ценности отношения могут быть полностью реализованы только тогда, когда доля, выпавшая человеку, оказывается на самом деле неизбежной. Это благородное страдание. Но если человек ничего не сделал для того, чтобы избежать страдания, то его страдание нельзя назвать благородным, да и вообще нельзя назвать страданием. Читая эти мысли Франкла, я вдруг понял, что так называемые любовные страдания наших молодых людей – это страдания, связанные с тем, что у них нет своего дела, они не реализуют созидательных ценностей, их жизнь бессмысленна, вызвать сочувствие они не могут, они нуждаются не в устройстве любовных дел, а в интересной работе. Легче работать со страдающим от неудачной любви, который увлечен своим делом. Мы предлагаем ему сосредоточиться на последнем, вырасти, перерасти своего партнера, который после этого станет неинтересным, и любовь пройдет. Терпение оправдано только тогда, когда сама судьба ставит человека в условия, когда он вынужден терпеть, ибо не изменить своего положения, не избежать его он не в состоянии. Только оправданное терпение является нравственным достижением. Только неизбежное страдание имеет нравственный смысл. Для многих моих подопечных рассуждения Франкла были настоящим оздоравливающим потрясением. Послушайте рассказ одного из моих подопечных, которого все время обходили и который, в конце концов, достиг очень больших успехов. Познакомившись с помощью Франкла с проблемой страдания, я для себя это сформулировал следующим образом. Когда мне становится плохо, я думаю, а все ли я сделал, чтобы избежать этой ситуации? И, к сожалению, и одновременно к счастью, я понял, что истинных страданий у меня в жизни-то и не было. Более того, при объективном анализе, то, что я считал несчастьем, на поверку оказалось подарком судьбы. Теперь я понял, что очень хорошо, что меня не приняли в аспирантуру на кафедру оперативной хирургии. Тот, кто занял мое место, плохо кончил, а так я бы был на его месте. Мне отказала во взаимности одна девушка. Но это же счастье, ведь она просто не захотела портить мне жизнь, как это сделала с другими, за которых выходила замуж. Я страдал от того, что ко мне плохо относился мой начальник. Но ведь плохо кончили те, к кому он хорошо относился. Я еще много могу привести таких своих страданий, которые на самом деле были благоприятными обстоятельствами. Так с помощью Франкла мне удалось исправить свое прошлое. Таким образом, круг оправданных страданий по Франклу весьма узок. В него входят неизлечимые заболевания при условии, что были предприняты все меры профилактики, заключение в концентрационный лагерь при авторитарных режимах, гибель близких людей и тому подобное. А все остальное – блажь или намек судьбы на то, что собираешься сделать очередную глупость. Жизнь – ничто. Жизнь – это возможность сделать что-то. В этом принципе Геббеля содержится ответ на вопрос о смысле жизни. Ибо существуют лишь две возможности – работать вместе с судьбой, придавая ей формы, и таким образом реализовывать созидательные ценности, или, если это возможно, и страдание неизбежно, страдать, реализуя ценности отношения. Иногда целью экзистенциального анализа – является научение человека страданию. Ведь есть ситуации, когда человек может выполнить свою задачу только путем истинных страданий, иначе он может оказаться недостойным мучений, выпавших на его долю. В плане смысла страданий можно понять заключенную концентрационного лагеря, в прошлом избалованную женщину, которая сказала: «Я благодарю судьбу, что она обошлась со мной так сурово. Моя жизнь до лагеря была слишком легкой». Читая эти слова, я стал вспоминать свою жизнь. И вспомнились мне лишь те эпизоды, которые были хоть как-то связаны со страданиями. И как мы заблудились в горах, и какие усилия мы предприняли для того, чтобы выбраться оттуда, и неожиданные повороты карьеры, которые я воспринимал как несчастье и мытарство, связанные с защитой диссертации. Хочу заметить, что воспоминания эти радостные, ибо мне удалось преодолеть препятствия, и я понимаю, что выгляжу привлекательнее именно благодаря этим страданиям. Один человек отличается от другого не столько достижениями, сколько страданиями. Ведь остепененных у нас много, а тех, кто искомой степени добился, пробиваясь сквозь тернии трех советов, гораздо меньше. Вайтзекер заметил, что больной в чем-то превосходит врача. Врач, тонко чувствующий ситуацию, всегда будет испытывать чувство стыда, находясь у постели неизлечимого или умирающего больного. Ибо врач бессилен вырвать жертву из тисков смерти, а больной становится героем, смело встречающим свою судьбу. Он не сдается, ибо принимает свою судьбу с тихим страданием. У врача же связаны руки, и он терпит поражение. О смысле труда. В чем смысл жизни? На этот вопрос отвечать мы должны не словами, а делами. А правильность ответа зависит от конкретной ситуации и конкретной личности. Франклу человек без смысла жизни напоминает скалолаза, который находится в плотном тумане и может поддаться панике и чувству отчаяния. Но как только он увидит вдали домик, у него сразу прибавятся силы. Пока созидательные силы находятся на переднем плане жизненной задачи человека, он их использует в процессе работы. Невротики нередко заявляют, что они лучше смогли бы выполнить свою миссию, если бы выбрали другую профессию. Но это глубокое заблуждение. Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит удовлетворения, то здесь виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым. Она лишь дает ему возможность стать таковым. Важна не работа, которую человек выполняет, а то, как он ее выполняет. Все зависит от того, сколько личностных качеств вложит человек в свою работу. Труды Франкла весьма актуальны и для ситуации в нашей стране, когда сформировался класс богатых людей, а над многими нависла угроза безработицы. Он отмечает, что некоторые финансовые магнаты настолько заняты добычей средств для жизни, что забывают саму жизнь. Франкл описывает и невроз безработицы. Он замечает, что основным симптомом ее является не депрессия, а апатия. Она опасна тем, что безработный становится все более пассивным, все реже проявляет инициативу и оказывается не в состоянии ухватиться за руку помощи, которую ему могут протянуть. Человек, не имеющий работы, переживает пустоту своего времени, как пустоту своего сознания. Он чувствует себя ненужным. Безработица таким образом становится питательной средой для распространения неврозов. Когда человеческий дух работает вхолостую, это может привести к развитию устойчивого воскресного невроза. Но нередко сам факт безработицы дает пищу для невротических переживаний. Тогда безработица для невротиков – находка, ибо теперь во всех жизненных неудачах они могут обвинить именно ее. Безработица выступает в виде козла отпущения, на которого они могут свалить всю вину за неудавшуюся жизнь. «Ах, если бы у меня была работа, все было бы иначе, все было бы превосходно», заявляют они, и считают, что теперь с них нечего спросить. И сами ничего от себя не требуют. Объяснять все происходящее результатом действия единственного фактора, да еще предопределенного судьбой, очень удобно. Тогда ничего не нужно делать, кроме как ждать. Но не каждый безработный поддается неврозу безработицы. Некоторые безработные становятся добровольными помощниками в общественных организациях, посещают бесплатные образовательные курсы, публичные библиотеки и обсуждают с друзьями прочитанное. Они умеют сделать свою жизнь осмысленной. Франкл подчеркивает, что и в данной ситуации есть возможность выбора и считает, что безработные нуждаются в психотерапевтической помощи, но занятия с ними глубинной психологией были бы просто смехотворными. Куда более подходящим здесь будет экзистенциальный анализ. Удивительно созвучно все это нашему времени. Способность и возможность трудиться сами по себе ничего не значат, ибо в труде можно стать простым орудием для добывания средств. Некоторые пытаются найти себя в наслаждениях, но это тоже не выход. Франкл цитирует писательницу Алису Литкинс, утверждавшую, где нет любви, ее заменяет работа, где нет работы, наркотиком становится любовь. Работа – это не вся жизнь, но нередко невротик пытается уйти от жизни вообще, найти прибежище в работе. И тогда действительно скудость и пустота существования выступают на первый план, как только приостанавливается профессиональная деятельность. Воскресенье в любом городе – самый грустный день недели. Именно в этот день проявляется скудость городской жизни. Люди, не имеющие цели в жизни, несутся по ней с такой быстротой, что не замечают ее бесцельности. В воскресенье, когда в бешеной гонке наступает суточная пауза, вся пустота их существования встает перед ними в полный рост. И на что только они не идут, чтобы заполнить эту пустоту. Они мчатся на танцы, там громко играет музыка, и шум избавляет от необходимости разговаривать. И думать нет нужды. Следующее убежище – искусство. Но если здорового искусства обогащает, то для невротика искусство лишь возможность убежать от себя. Тогда для чтения выбираются детективы. И если желание узнать, чем кончится, захватывающее дух, состояние тревожного ожидания доставляют невротику удовольствие, то это удовольствие со знаком минус. Для тех, кто жаждет сильных ощущений, самым сильным ощущением является смерть, как в жизни, так и в искусстве. Какой-нибудь тупица, читая за едой газету, жаждет сообщений о несчастьях и смерти. Но этого может оказаться мало. Тогда он начинает смотреть боевики и напоминает наркомана, которому для получения наслаждения необходимо все время увеличивать дозу. Эти чужие смерти нужны ему для контраста. Ему начинает казаться, что если кто-то и должен умереть, то только не он. Франкл описывает еще одну форму бегства от жизни – чтение дешевых романов. Невротики при этом отождествляют себя с вымышленными героями. Но разве это не про нас? Самая большая ошибка, которую мы можем совершить в жизни – почить на лаврах. Никогда не следует довольствоваться достигнутым. Жизнь не перестает задавать все новые и новые вопросы, не позволяя остановиться. Только постоянное одурманивание делает нас нечувствительными к уколам совести. Стоящего обходят, довольный собой потерян. ни в творчестве, ни в переживаниях. Нельзя довольствоваться достигнутым. Каждый день, каждый час требует от нас новых свершений.